Поэтому говорят, а что делать? Надо ли менять ситуацию? Можно ли изменить ситуацию? Если наша страна, наш народ хочет жить дальше, то оставить так, как есть, просто это самоубийство. Демографы уже подсчитали, что при современной рождаемости и современной смертности в середине 21 века нас останется где-то 85 миллионов, сейчас где-то 140. Было в конце советского периода в России 150, сейчас 140. В середине 21 века 85 примерно, а к концу 21 века примерно 35 миллионов коренных жителей, то есть русских, татар, чувашей, и вот у всех 35 миллионов. И эти 35 миллионов, естественно, должны будут учить какой-то другой язык, язык большинства населения данной территории. Поэтому, потому что эти 35 миллионов будут на этой территории национальным меньшинством. А национальное меньшинство всегда вынуждено учить язык большинства. И это просчитано демографами. Поэтому вопрос, можно ли жить дальше с алкоголем, он просто нелепый. Без трезвости дальше наша страна исчезнет. И ваши внуки, правнуки будут неизвестно на каком языке говорить. Но не на вашем родном языке, скорее всего. Вот какая перспектива. Это не преувеличение, это еще, так сказать, скромные подсчеты. То есть это какая-то техника, не пить, это не личное дело каждого. Как личное дело каждого. Хочу, пью, хочу, не пью. Это никого не касается, это мое личное дело. Это не личное дело. Это, оказывается, вопрос национальной безопасности. Это вопрос вообще существования нашей цивилизации российской, наших народов, коренных, русских, татар, башкиров, чувашей, это вот просто существование, а не просто личное дело, хочу пью, хочу не пью. Никто мне не указ. Тут совсем другой подход должен быть. Поговорим об очень важном вопросе. Умные люди всегда во всех проблемах советовали всем задавать такой вот вопрос. А кому это выгодно? Кому это выгодно? От чего это происходит? Что это стихийно идет? Или кто-то это специально делает? Вопрос-то неоднозначен. Есть ли кому выгодно? Давайте посмотрим с точки зрения экономики. Выгодно ли продавать алкоголь государству? Мы вчера с вами выяснили, что в конце советского периода от продажи алкоголя государство в год получало 56 миллиардов рублей, а теряло 150 миллиардов. Государству экономически выгодно продавать алкоголь? Нет. Через потери гораздо больше, в три раза. Американцы у себя подсчитали. Я думаю, точнее считали. Они насчитали в 8 раз убытки для американской казны больше, чем доходы с акцизов оборотов алкогольного США. У нас насчитали в 3 раза. Я думаю, там просто точнее считали, ну даже если в 3. Дохода-то, оказывается, никакого нет для государства, для казны. Выяснили, государству продавать алкоголь невыгодно. А среднестатистическому человеку, россиянину, выгодно алкоголь покупать. Стоит это пойло копейки по себестоимости, а он отдает 50 рублей, 70 и 100 рублей за бутылку. А стоит она копейки? Какая же тут выгода? Копеечное пойло покупать за 100 рублей. Никакой выгоды нет. Вот давайте представим так, скажем, в конце советского периода, в тех еще ценах, ну так, условных единицах. Вот работяга трудился весь день, вкалывал там на заводе у станка, заработал за день, ну, допустим, условную единицу 10 рублей. Он после работы пошел и эти 10 рублей пропил. А водка, которую он пил, стоит там 20 копеек. Что это означает? Это значит, за день труда ему на реальности заплатили не 10 рублей, а сколько? 20 копеек. Выгоден такой труд, получается, дармовой. Так ведь что интересно, если бы он просто с работы шел и эти 10 рублей потерял, ну вот бывает, выпали там или как, это было бы еще полбеды. А получается что? Деньги он все равно потерял, он до дома до семьи не донес, нет, деньги потерял раз. Здоровье свое подорвал два. Жене настроение испортил, пьяный пришел, всю ночь босиком по снегу с топором гонял. Три. Детям пример показал, какой он некрасивый папаша. Четыре. Получается, лучше бы потерял. Если бы он просто потерял, говорит, да, было бы меньше. Получается, человеку простому, среднему невыгодно покупать алкоголь, а государству, оказывается, невыгодно продавать. Так а кому же тогда это выгодно, система? Если невыгодно ни государству, ни человеку. Ну, должна же быть какие-то люди, какая-то структура, которой производить и продавать выгодно. Кто эти люди таинственные, наши враги, которые этим занимаются? Кому это выгодно? Совершенно верно, тем, кто производит и продает алкоголь. А почему им выгодно? Они зарплату за это получают. Они за эту зарплату себе квартиру покупают, дачу, машину, детей своих кормят. Они получают зарплату. Много ли у нас людей, которые занимаются производством продажи алкоголя? Примерно около 1%. Вот 1% населения выгодно, чтобы эта ситуация сохранялась и продолжилась. Всего 1% выгодно. Всему государству в целом невыгодно. Людям, каждому 99% людей невыгодно. А 1% выгодно. Просто потому, что он работает на пивзаводе, получает там зарплату, ему выгодно. Если будет сворачиваться пивное производство, его уволят, он станет безработным, это ему, конечно, невыгодно. Их можно понять, они получают зарплату, растят детей. Но это только 1%. Но если это все приводит к таким страшным результатам, ну что, 99% не могут собраться и этот 1% там, кажется, шапками запинать их, грубо говоря. Наверное, бы могло. 99% это все-таки сильнее, чем 1%. Почему же этот 1% благоденствует и диктует всем свои условия? С чем можно сравнить этот 1% по их результатам деятельности? Вот вы, наверное, наблюдали такую картину. По двору бежит собака. Бежит, и вдруг ни с того ни с сего присела, и давай за ухом задней лапой чесать. Что ее там за ухом беспокоит? Блохи. Блохи к какому относятся разряду насекомых? Паразиты. Вы понимаете, к чему я клоню? Вот этот 1% людей, занимающихся производством и продажей этого яда, наркотика, алкоголя, это паразиты. Это социальные паразиты. Они производят яд, они продают яд. И как насосом, как блохи кровь высасывают, они деньги высасывают из народа себе. И живут за счет этого. Это самые настоящие социальные паразиты. Вы где-нибудь по телевизору местному магнитогорскому такую мысль слышали, что, дескать, директор нашего водочного завода – это паразит? Нет. А директор пивного завода – это тоже паразит? Нет, никто так не оскорблял этих уважаемых людей. Они работают, премии получают, зарплату, обеспечивают рабочие силы, местами для рабочей силы. Хорошие, уважаемые люди, а по сути-то это социальные паразиты. Простите меня, если среди ваших знакомых, родственников есть люди, которые работают в этой сфере. В продаже алкоголя, в производстве алкоголя. Может быть, это прекрасные люди, ваши друзья, родственники. Субъективно они хорошие люди, прекрасные родители. Объективно они паразиты. Вот как вот не обидно, может быть, слышать это про своих друзей и родственников, по результатам деятельности. Кроме того, есть даже более резкие названия для таких людей. Убийцы. Это доказали американцы на табачной промышленности. Как они доказали? Табак, алкоголь – это близкие понятия, тоже наркотики, хотя легальные. Выяснилось, что в Америке в 80-е годы в табачной промышленности было занято 400 тысяч человек, рабочих мест, 400 тысяч человек. В год от табака и его последствий болезней в Америке погибало, умирало 200 тысяч человек. Значит, эти 400 тысяч в год убивали 200 тысяч своих соотечественников, американцев. А за 2 года... 400 тысяч рабочих этой промышленности убивали 400 тысяч американцев. То есть каждые 2 года один рабочий этой промышленности убивал одного соотечественника. Статистика. Это убийцы. На определенное количество выпущенного алкоголя приходится определенное количество трупов. И кто производит и продает алкоголь, результатом является смерть определенного количества соотечественников. А сейчас возразите, что они не убийцы. Убийцы, получается.